Глава 4. Выехав рано утром из Лондона, я прибыл в Лимеридж к обеду. Дом показался мне до нельзя пустым и скучным. Я думал, что за отсутствие молодых леди мисс Уэзи составит мне компанию за обедом. Но у нее был насморк, и она сидела у себя в комнате. Удивленные моим приездом, слуги хлопотали и нелепо суетились. Даже дворецкий, достаточно старый, умудренный опытом, чтобы понимать, что делает, подал мне бутылку ледяного портвейна. Вести о здоровье мистера Ферли были такими, как всегда. Когда я послал сказать ему о моем приезде, мне ответили, что он с восторгом примет меня на следующее утро, но на сегодняшний вечер это внезапное известие повергло его в полную прострацию, вызвав жесточайшее сердцебиение. Всю ночь жалобно завывал ветер, и в пустом доме то тут, то там гулко раздавались какие-то скрипы и трески. Я плохо выспался и в отвратительном настроении позавтракал утром в столовой в полнейшем одиночестве. А в 10 часов меня отвели в апартаменты мистера Ферли. Он был у себя в гостиной, в своем кресле и в обычном несносном настроении. Когда я вошел, его камердинер стоял перед ним на вытяжку с тяжелейшей охапкой афортов в руках. Мистер Ферли просматривал их. Несчастный француз изгибался самым жалким образом и, казалось, вот-вот упадет от усталости, а его хозяин невозмутимо перелистывал афорты и разглядывал их скрытые красоты через лупу. «Лучший из всех добрых старых друзей», — сказал мистер Ферли, лениво откидываясь в кресле и не глядя на меня. — Вы совершенно здоровы. Как мило, что вы приехали скрасить мое одиночество, дорогой Гилмор. Я ждал, что при моем появлении камердинеру будет разрешено удалиться, но не тут-то было. Он остался стоять, продолжая гнуться под тяжестью афортов, а мистер Ферли продолжал сидеть в кресле, невозмутимо поворачивая лупу в холеных пальцах. «Я приехал поговорить с вами по очень важному делу», — сказал я. «Простите меня, но я хотел бы говорить с вами наедине». Несчастный камердинер взглянул на меня с благодарностью. Мистер Ферли с невыразимым изумлением слабо пролепетал. «Наедине». Но мне было не до шуток, и я твердо решил дать ему понять, о чем я говорю. «Сделайте мне одолжение, разрешите уйти этому человеку», — сказал я, указывая на камердинера. Брови мистера Ферли высоко поднялись, а губы сложились в саркастическую улыбку. «Человеку?» — повторил он. «Вы шутите, старина Гилмор. Что вы подразумеваете, называя его человеком? До того, как я полчаса назад захотел взглянуть на афорты, он, возможно, был человеком и станет им опять, когда мне надоест их смотреть. Но сейчас он просто подпорка для собрания афортов. Ну, разве подпорка может помешать нам разговаривать? К чему возражать против подпорки, Гилмор?» «Я возражаю. Прошу вас в третий раз, мистер Ферли. Я хочу говорить с вами с глазу на глаз». Мой тон и манера не оставляли ему выхода из положения, ему пришлось подчиниться. Он посмотрел на камердинера и с раздражением указал на стул подле себя. «Положите афорты и убирайтесь», — сказал он. «Вы уверены, что я закончил осмотр на этом месте? Вы не перепутали? Ну, чего вы стоите, не раздражайте меня? Вы поставили колокольчик так, чтобы мне удобно было позвонить, да? Какого же черта вы не уходите?» Камердинер удалился. Мистер Ферли изогнулся в кресле, вытер лупу своим тончайшим батистовым платком и предался созерцанию афортов сбоку. При данных обстоятельствах мне было трудно сдерживаться, однако я сдержался. «Я приехал к вам сегодня в интересах вашей семьи и вашей племянницы, хотя это было для меня чрезвычайно неудобно», — сказал я. «Мне кажется, что я заслужил некоторого внимания с вашей стороны». «Не кричите на меня!» — взвизгнул мистер Ферли, беспомощно откидываясь в кресле и закрывая глаза. «Ради бога, не кричите на меня! Я не выдержу этого, я слишком слаб». Ради Лоры Ферли я твердо решил, что не дам ему вывести себя из терпения. «Я приехал с целью убедить вас пересмотреть ваше письмо», — продолжал я, «и не заставлять меня приносить в жертву законные права вашей племянницы и ее имущества. Разрешите мне снова и в последний раз изложить вам, как обстоит дело». Мистер Ферли с видом великомученика глубоко вздохнул и покачал головой. «Это безжалостно с вашей стороны, Гилмор, совершенно безжалостно», — сказал он. «Ну, что поделаешь, говорите». Я подробно перечислил ему все пункты брачного контракта и осветил их со всех точек зрения. Он лежал, откинувшись в кресле с закрытыми глазами, в продолжении всего моего доклада. Когда я кончил свою речь, он лениво приоткрыл глаза, взял со столика флакон с нюхательной солью и стал томно нюхать его. «Мой добрый Гилмор», — приговаривал он между понюшками, — «как это мило и заботливо с вашей стороны. Из-за вас я готов примириться с человечеством. Прошу вас ответить мне напрямик, мистер Ферли. Я повторяю вам снова, что сэр Персиваль Глайд не имеет никакого права претендовать на большее, чем доход с капитала. Сам капитал, если у вашей племянницы не будет детей, должен остаться в ее руках, а в случае ее смерти вернуться в вашу семью. Сэру Персивалю придется уступить, если вы будете на этом настаивать. Ему придется уступить, если он не хочет, чтобы его заподозрили в том, что он женится на мисс Ферли исключительно из корыстных целей». Мистер Ферли шутливо помахал в мою сторону нюхательным флаконом. «Вы, мой добрый старый Гилмор, терпеть не можете титулы и родовитость, правда? Как вы ненавидите Глайда за то, что он баронет! Какой вы радикал, о боже, какой вы радикал!» «Я радикал. Я мог вытерпеть многое, но, исповедуя незыблемые принципы консерватора в течение всей моей жизни, я не мог снести, чтобы меня назвали радикалом. Кровь моя вскипела, я вскочил со стула и онемел от негодования». «Не сотрясайте стены!» — завопил мистер Ферли. «Ради всего святого, перестаньте сотрясать стены! Лучший из всех Гилморов, я не хотел вас обидеть. Мои взгляды настолько либеральны, что порой мне кажется, что я и сам радикал. Да, мы пара радикалов. Умоляю вас, не сердитесь, я не в силах ссориться, я слишком немощен. Бросим эту тему, да? Подите сюда и полюбуйтесь на эти милые форты. Я научу вас понимать невразимую жемчужность этих линий. Ну, подойдите же, ну, будьте славным Гилмором». Пока он ворковал в таком роде, мне, к счастью, удалось прийти в себя. Когда я снова заговорил, я уже настолько владел собой, что мог обойти презрительным молчанием его наглую выходку. «Вы глубоко заблуждаетесь, сэр», — сказал я, — «предполагая, что я предубежден против сэра Персиваля Глайда. Я могу только сожалеть, что в этом деле он всецело доверился своему поверенному, и потому обращаться к самому сэру Персивалю Глайду бесполезно. Я ничего не имею лично против него. Мои слова могли бы относиться к любому человеку, независимо от его положения. Принцип, за который я ратую, давно признан всеми. Если бы вы обратились к любому юристу, он сказал бы вам, как посторонний человек, то же самое, что говорю я, как старый друг вашей семьи. Он сказал бы вам, что крайне неразумно отдавать все деньги, принадлежащие леди, в полное распоряжение человека, за которого она выходит замуж. Исходя из обычной, вполне законной предосторожности, он ни в коем случае не согласился бы дать мужу возможность получить капитал в 20 000 фунтов в случае смерти жены». «В самом деле, Гилмор?» — сказал мистер Ферли. «Если бы он сказал что-либо наполовину столь ужасное, уверяю вас, я позвонил бы Луи и приказал немедленно вывести его из комнаты». «Вам не удастся вывести меня из терпения, мистер Ферли. Ради вашей племянницы и ее покойного отца вам не удастся вывести меня из терпения. Прежде чем я уйду, вам придется взять всю ответственность за этот возмутительный брачный контракт на себя». «Не надо, умоляю вас, не надо», — сказал мистер Ферли. «Вспомните, что время — деньги, Гилмор, и не пренебрегайте им так. Если бы я мог, я поспорил бы с вами, но я не могу, у меня не хватит жизненных сил. Вам хочется растревожить меня, самого себя, Глайда, Лору и, о боги, ради чего-то, что вряд ли произойдет. Нет, дорогой друг, во имя безмятежности и покоя положительно нет». «Значит, я должен считать, что вы придерживаетесь решения, изложенного вами в письме?» «Да, прошу вас. Счастлив, что, наконец, мы поняли друг друга. Посидите еще, хорошо?» Я подошел к двери, и мистеру Ферли пришлось позвонить в свой колокольчик. Прежде чем перешагнуть за порог, я в последний раз обратился к нему. «Что бы ни случилось в дальнейшем, сэр, — сказал я, — помните, что я исполнил свой долг и предупредил вас. Как преданный друг и поверенный вашей семьи, я говорю вам на прощание, что я бы никогда не выдал замуж свою дочь по такому брачному контракту, какой вы вынуждаете меня составить для мисс Ферли». Дверь за моей спиной открылась, и камердинер застыл на пороге в ожидании. «Луи, — сказал мистер Ферли, — проводите мистера Гилмора, а потом возвращайтесь держать мои афорты. Заставьте их подать вам хороший завтрак, Гилмор. Заставьте моих бездельников, слуг, этих ленивых животных подать вам хороший завтрак». Я ничего не ответил. Он был мне слишком противен. Я поклонился и молча вышел из комнаты. Обратный поезд уходил в 2 часа дня, с ним я и вернулся в Лондон. Во вторник я отослал поверенному сэра Персиволя Глайда заново составленный брачный контракт, практически лишавший наследства тех лиц, о которых хотела вспомнить в своем завещании мисс Ферли. У меня не было другого выхода. Если бы я отказался, другой юрист составил бы подобный брачный контракт вместо меня. Мой труд окончен. Мое личное участие в истории этой семьи на этом прекращается. Другие опишут те странные события, которые вскоре последовали. С глубоким прискорбием я заканчиваю свой отчет. С глубоким прискорбием на прощание я повторяю последние слова, произнесенные мною в Лиммеридже. Я никогда не выдал бы замуж свою дочь по такому брачному контракту, какой я был вынужден составить для Лоры Ферли.